Мажухин скончался. Продолжать программу я уже не мог, меня душили слезы. Умирал Иван в НИИ, в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли на похороны только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе. С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось. Да кроме того, все мое пребывание на российской сцене продолжалось меньше 3 лет. В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна, на бульварах цвели каштаны, на Пляс де ла Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе. Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка — газолином и сжженной резиной. Германия — сигарами и пивом. Испания — чесноком и розами. Япония — копченой рыбой. Запах этот запоминается навсегда. И когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. И только наша родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь 1000 ароматов своих лугов, полей, лесов и степей. Итак, Париж пах духами. Я сидел на террасе парижского кафе «Фукье» и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда электричество еще не победило свет уходящего дня. Толпа шумела за столиками, неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его. «Шаляпин, Шаляпин!» — пронеслось по столикам. Я оглянулся. Он стоял на фоне заката, огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на 2 головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили, всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. «Только Россия может создавать таких колоссов», — подумал я. «Сразу видно, что вошел наш русский артист. У французов таких нет. Он точно памятник самому себе». Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошел, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы с Федором Ивановичем были друзьями. Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией Церетели с небывалой роскошью. Первым шел Борис Годунов. Как пел Шаляпин! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича. Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова «Скорбит душа». И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть и слышать. Он умирал, мятежный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова. Для меня лично опера немыслима без Шаляпина. На авеню Дейла У Федора Ивановича был собственный дом –